10 сентября 55-го. Наконец-то! Я с нетерпением ждал ваше письмо и, наконец, получил. Удовлетворен. Милая, замечательная, хорошая Эмма, сколько вам трудов и хлопот. Представляю и почти ощущаю. Но теперь я набрался терпения, ибо уверен, что в следующий ваш визит вам опять предложат зайти через месяц или два. Конец, безусловно, будет, но трудно предвидеть срок. Одного я не понимаю. Если идет серьезная работа, то как они обходятся без моего присутствия? Не то чтобы я стремился с ними познакомиться, а все-таки... Чудно. Я сейчас живу хорошо. Так терпеть можно. Никто меня пока не обижает, а я сам имею весьма покладистый характер и никого 100 лет не задену, лишь бы меня не трогали. Пишу карточки на книге и занимаюсь историей. Мама прислала 100 рублей, но почему-то не пишет. Впрочем, это с ней часто бывает. Здоровье так себе. Но если не будет хуже, то в ближайшее время помирать не собираюсь. Весной было куда хуже. Вообще состояние здоровья моего всецело в руках начальства. Стоит навалить на меня лом, сердце прыгает, и я лечу в бездну. Когда же со мной обращаются хорошо, как сейчас, например, я помаленьку работаю и не настроен хныкать. Ваше письмо с описанием мод, цветастых платьев и серых костюмов с красными галстуками мне очень понравилось. У вас просто талант к эпистолярному стилю. Немногословно и четко. Новой жизни я, конечно, не мог себе представить, но разница с тем, что была, стала яснее. Очевидно, что сейчас гораздо лучше, и поэтому еще больше хочется домой. Целую ваши ручки и вас, дорогая Леон. 15 сентября 55-го. Дорогая Эмма, дело обстоит так. 12-го сего месяца вызвал меня прокурор на допрос, и шел сей допрос с 10 часов до 6 часов с перерывом на обед. За один день мы с ним сделали то, что делали раньше 10 месяцев. Он все записал правильно, но в отношении срока окончания не обнадежил. Это дело месяцев. В общем, я собрался зимовать на месте. Если будет пересмотр справедливый, юридически правильный и такой, как требует Руденко в газетах, то неблагоприятный исход исключен. Но как это медленно тянется? Интересно также, выдержит ли мое здоровье, ибо меня опять погнали на физическую работу. Получилось это в результате маминого заявления. По моему совету Ахматова написала прошение в ГУЛАГ об освобождении Левы от тяжелой физической работы, не зная о том, что Лев в это время составлял каталог лагерной библиотеки. Из Москвы пришел запрос о моем здоровье. Меня перекомиссовали, и так как за последние 1,5 месяца мое здоровье улучшилось, отправили опять на работу. По здешним масштабам работа не тяжелая, таскаю опилки из-под электропилы. От такой работы не умирают, но и жить становится так неинтересно, что перестает хотеться. Когда же я передал своему начальству слова московского прокурора «нам не нужно, чтобы ученый работал на физической работе», то получил резонный ответ. А зачем он послал ученого в лагерь, который предназначен не для ученых, а для преступников? Если ему надо, то пусть он вас, то есть меня, освобождает. А здесь мы с вами обходимся по инструкции. Но посудите сами, кто прав. Я не понимаю, зачем проявлять нелепую инициативу в делах, о которых не имеешь ни малейшего представления. Пусть мама выполняет то, что я прошу. Или не выполняет, но и не придумывает ничего сама. Впрочем, эта беда еще не очень большая и очень банальная. Плохо то, что опять прервались мои занятия историей Востока. Теперь есть надежда, что они мне могут пригодиться. А равным образом и советской науке, хотя она не затратила на добытые мной результаты ни копейки. Вот если бы интерес редакции всеобщей истории получил реальное воплощение, у меня были бы затребованы рукописи, а за них переведен гонорар, с коего 50% получил бы лагерь, то мне создали бы все условия для работы, как создают изобретателю. Но сейчас, пожалуй, заводить этот разговор уже поздно, ибо пока суд да дело, ан и пересмотр закончится. Очевидно, надо терпеть еще 6 месяцев, как я терпел уже 6 лет. Только бы здоровье не лопнуло, как в прошлом году. Простите, что я наполнил письмо своими мелкими делами и заботами. Они наскучили мне самому, а не только моим друзьям. Пора окончать, и я рад, что решительный миг приближается. Целую ваши ручки, от всего сердца благодарю за заботу и участие. Искренне ваш, Леон. 27 сентября 1951 года. Дорогая, милая Эмма, оба ваши письма пришли одновременно. Очень хорошие письма, бодрящие. Я очень увеселялся, читая их. Ваша проницательность выше похвал. Действительно, наш цензор был болен. Но мы все так хотели его выздоровления, что он, к счастью, поправился и порядок восстановлен. Прав будет мой прокурор, а не ваш. И вот почему. Даже если они там закончат пересмотр к 15 октября, действительно, сколько же можно рассматривать пустое место, то приговор будет опротестован и передан в Верховный суд, а там тоже очередь. Затем там меня оправдают, но определение будет плестись сюда со скоростью полутора черепах, если некая девица-секретарша, мечтая о свидании, не затеряет его. А я тем временем заболел и лежу в больнице. Лечат пересадками ткани и уколами, надо думать, вылечат, сейчас уже лучше. Посылка составлена замечательно. Я ее пожираю и весьма ею поддерживаюсь. В однообразном изобилии супов и каш любая вкусность не роскошь, а психовитамин, вроде радости. Здесь при отсутствии особых бед тютчевское однообразие нестерпимое, порождающее эмоциональный голод. Неприятности не спасают от него, а вот радость, даже самая маленькая, поднимает жизненный тонус. Посылки ценны именно в этом смысле, поэтому последнее очень удачно. А письма ваши удивительно интересны, даже увлекательны, и насколько вы живее меня. Вас люди раздражают, а меня уже нет. Почти всегда для меня это проходящие тени, как-то на земле, на которые не стоит обращать внимания. Таковое мое настроение проистекает не от гордости или самомнения, но от усталости. К самому себе у меня столь же наплевательское отношение. Это результат растительной жизни. От мамы пришла открытка, в которой она горько оплакивает телефон, выключенный на месяц. Мне бы ейные заботы. Я, разумеется, ответил соболезнованием. Но до чего все это чудно? То ли я совсем отвык от столичной жизни, то ли она успела перемениться до неузнаваемости. Но, несмотря ни на что, у меня настроение ровное и даже спокойное. Проблески бреда уже не томят мой постылый покой. Это письмо придет к вам к началу октября, а ваш ответ, надеюсь, будет содержать интересующие меня сведения. Кстати, Прок абсолютно не извещает меня о ходе пересмотра. Что делать, он обязан. Очевидно, надеется на вас. Целую ваши ручки и вас, милая Эмма. Леон. Октябрь 1955-го. Дорогая Эмма, книги, посланные мною, прошу вас сохранить до моего возвращения, а древнюю историю Серединной Азии прошу при мамином участии перепечатать на машинке в 4 экземплярах и хранить как докторскую диссертацию. В посылке прислано нелегально, из другого почтового отделения, с другим обратным адресом, Лёва прислал книги, отобранные им в лагере. Под книгами лежали 30 тетрадей, в которых было переписано кем-то из кирюх названное сочинение. В 1960 году оно было опубликовано под названием «Хунну». Для переделки ее, для печати, будут нужны некоторые незначительные дополнения, а для защиты этого достаточно. О получении посылки сообщите мне немедленно авиаписьмом, а о диссертации упомяните в одном из придаточных предложений. На случай моей смерти завещаю передать оное сочинение в Академию наук на предмет дополнения, редактирования и опубликования с присвоением мне докторской степени посмертно. В том виде, в каком она сейчас, история, может быть показана профессору Конраду и при сокращении использована для всеобщей истории, что я разрешаю сделать, будь это удобно, но после перепечатки на машинке. Милая, дорогая, неповторимая Эмма, то, что я вам доверил, лучшая часть меня. Это как бы мой ребенок. Если будут отзывы, то пишите мне, как о рецензиях на диссертацию. Целую вас нежно и благодарно. Я очень хорошо понимаю, чего вам стоит такая изумительная забота о таком полусвине, как я. Поцелуйте маму. Леон. Постскриптум. Посылаю на ваш адрес, ибо скорее дойдет до мамы. И вообще лучше. Л. Приложен мой психологический портрет работы одного очень талантливого и знаменитого художника. Дарю его вам, дорогая. Художник Фридрихсон в 1951 году написал в лагере портрет Гумилева, хранится в моем собрании. Книги эти мною прочтены и выжаты досуха. Бросить их жалко, а хранить и таскать с собою очень трудно, поэтому посылаю назад. Октябрь 1955 года. Милая, хорошая Эмма. Получил я ваше письмо с описанием симфонии Шостаковича и прочел его с большим удовольствием. Речь идет об одном из первых исполнений в Москве 10-й симфонии Шостаковича. Думается мне, что вы правильно понимаете и чувствуете музыку. Я, наверное, думал бы то же самое, если бы слышал исполнение. Что касается прокурора, то я не могу понять, чего они тянут. С получением моих показаний им все должно быть ясно, как ясно каждому, кто меня здесь встречает. Особенно забавен был последний вопрос. Признаете ли вы, то есть я, что вы критиковали постановление, и если да, то когда и как? Вот именно, где, когда и как? За 10 месяцев следствия таких фактов не обнаружено, да и не могло быть обнаружено, так как их не было. То, что такой вопрос был задан, показывает, что самого состава преступления нет, ибо оно не могло совершиться вне времени и пространства. Так сколько же можно рассматривать пустое место? И это при том, что деятельность Абакумова уже разоблачена. А ведь за решением прокурора должна быть очередь в Верховном суде, а потом волокита с пересылкой определения. Короче говоря, я готовлюсь зимовать, а для этой цели определяюсь учеником в сапожную мастерскую, подшивать валенки. Здоровье мое так себе. После выписки из больницы мне предоставили двухнедельный отдых для поправки. Я это время лечился, но результаты незначительны. Завтра пойду сапожничать. Осень у нас мягкая, длинная, и это весьма положительный фактор в поддержании существования. Один из моих друзей, С.С.С., Сергей Сергеевич Серпинский, вернулся в Москву и писал мне, что говорил с мамой по телефону. Он очень милый человек. Мы с ним вместе валялись в больнице, и мое состояние здоровья он знает. Книг у меня скопилось такое количество, что я уже начал ими тяготиться, однако бросить жалко, и я отослал часть уже прочтенных на ваш адрес, чтобы вернуть их маме. Докторскую диссертацию я, можно сказать, закончил. Правда, нужно было бы кое-что добавить, но это можно сделать при подготовке книги к печати. Диссертация должна показать, что защищающий способен работать. А потому неиспользование недоступной по тем или иным причинам литературы не может быть поставлено в вину. Это просто сокращает объем проблем, подлежащих решению, а их и без того достаточно много решено. Теперь я занят подготовкой приложения, специальной главы по исторической географии и выполнением исторических карт. Дело это очень кропотливое и трудоемкое. Вряд ли я стал бы им заниматься в других условиях. Но зато оно создает такой фундамент для работы, какой имел до меня один только Грум Гржемайло, отец моей специальности. Надеюсь, что после подшивания валенков дратвой я смогу найти силы для интерпретации древнекитайских и хунских энтонимов. Я был бы очень рад, если бы вы с маминой помощью прислали мне несколько необходимых для дополнения работы книг. Первое. Толстов С.П. «Древний Хорезм» или «По следам исчезнувшей цивилизации». Вторая. Окладников А.П. «История Якутии», том 1, печатается. Третье. «Историю Китая», пусть на французском или английском языке, только подробную, маленьких книг очеркового содержания не нужно. Четвертое. «Все, что найдется по истории Парфии, греко-бактрии и, главное, восточного Туркестана». Тут названий много, не перечислишь. Пятое. Штук 5-10 контурных карт Китая для раскрашивания и нанесения надписей. Это обычные школьные пособия. Пусть хоть что-нибудь. Это даст мне возможность продвинуть работу, а, следовательно, моральное удовлетворение, в котором я очень нуждаюсь. Посылать можно бандеролями. Теперь почта хорошо налажена, и былых безобразий нет. Что же касается посылки, то и она желательна, так как того, что вы присылаете, здесь нет. Вещей не нужно, они здесь только обуза. Но лучше подтолкнуть прокурора, чего вы сделать не можете. Может быть, сейчас нужен последний толчок. Я очень чувствую, как много вы делаете для меня. И если мало пишу о чувствах, то главным образом потому, что запрещаю себе сантименты, ибо они загоняют меня в больницу. Я знаю, что в сентиментальном плане все неблагополучно, но запрещаю себе об этом думать и отвлекаюсь наукой. Помогает, но не всегда. Целую ваши ручки, дорогая. Искренне ваш Леон. Маму поцелуйте и скажите, что я желаю ей здоровья и успеха в работе. Л. Постскриптум. Я был бы счастлив, если бы сам великий Конрад, Н.И., удостоил вниманием мою работу, ибо самому мне она кажется хорошей. Постскриптум. Был в кино. Видел Алешу Баталова. Он играет хорошо, а картина более чем неважная. Речь идет о фильме «Хейфица. Дело Румянцева». После кино, разговаривая, высказали мнение, что если бы в картине был только Алеша с его романом, то это было бы в самый раз. Странно. Я Алешу помню 4-летним, а тут я его сразу узнал. Хотя он не похож ни на отца, ни на мать. Целую вас, Л. Октябрь 1955-го. Милая Эмма, был чрезвычайно рад вашему письму. В прокуратуру сходите, там должно что-нибудь быть. А мне всякая радостная весть нужна для поправки здоровья. Я работаю в сапожной, только, пожалуйста, не хлопочите больше об улучшении моего положения. Правда, все, включая начальника, видя меня там, говорят «ха-ха-ха». Но там тепло, а это главное. Я терпеть не могу холода. Плохо только, что я устаю и не могу делать карты исторические. А так и эта работа близка к завершению. Начальство меня не прижимает, и пока жить можно, только бы не стало хуже. Когда диссертация будет уже в машинке, сообщите мне. Хорошо бы дать ее на рецензию будущим оппонентам, но мне трудно их отсюда выбрать. Мама опять ухитрилась обидеть меня, выставив моего дружка. Но зачем она это делает? Но я и писать не буду, чтобы ее не расстраивать. Целую вас, дорогая. Леон. 21 ноября 1955-го. Милая Эмма, большое спасибо вам за контурные карты. Они мне очень облегчат работу. Пойдут в дело и те, и другие. Но и тех, и других так много, что даже столько не потребуется. Употреблю остаток для второй моей работы, касающейся Средневековья, то есть с 8 по 10 века. Там уже есть кое-какой исследовательский текст, около 5 печатных листов, но много недоделок, так как много материала не хватает. С ответом очевидная задержка. Он должен бы уже быть, но есть тому вполне реальное объяснение, разбираются дела подлежащих амнистии, а прочие отложены. Вот и приходится ждать вместо того, чтобы где-нибудь отдыхать, что очень не помешало бы. Мое здоровье опять сыграло, как говорят, под подпрыгивающее бревно на повале. Лежу в больнице, лечусь от животной боли. Сердце тоже не дает о себе забывать. Сегодня вдруг ни с того ни с сего начал останавливаться, как в прошлом году. Откололи и отпоили. Доктора здесь очень хорошие, но лечение не может быть не паллиативным. Я понимаю, что сейчас ничего ускорить нельзя, и тем более жаль, что начало этого процесса запоздало. Я очень спокойно жду результата. Если не в декабре, это значит, что разбор прошел нормально, то к весне, что следует признать несколько затянувшимся пятым актом комедии «Плаща и шпаги». Такой жанр есть. Книга Окладникова оказалась весьма полезной и сузила брешь в сибирском материале. Тоже сделает книга Толстого в отношении Средней Азии. А вот по Китаю и Тибету таких книг на русском языке нет. Это мне предстоит их написать. Мама написала очень теплое письмо на 3 открытках, но все-таки вклеила пейзаж. Я начинаю думать, что у нее и к живописи были в детстве способности, но не развелись. Я очень рад, что вы познакомились с С.С. Он очень неглуп и правильно оценивает события нашей биографии. А это то, чего отчасти вам, а в особенности маме, не хватало. Правда, страдающим персонажем был все тот же я, но надеюсь, что теперь эта серия моих неприятных ощущений прекратится, ибо она была вызвана не злой волей, а просто неумением и незнанием того, что надо и не надо. При этом правильное понимание не потребует никаких дополнительных усилий, наоборот, может сократить их за счет излишних. А мне очень совестно доставлять моим близким людям столько хлопот. Пусть я в этом не виноват, но все-таки вот вы беспокоитесь из-за меня. Насколько лучше было бы веселиться вместе? Письмо это, возможно, несколько задержится, потому что в ларьке нет конвертов. Надеюсь, что скоро достану. Но вы мне, пожалуйста, продолжайте писать. Очень мне приятно ваши письма. Целую ваши ручки и вас, а о благодарности моей за ваше внимание и заботу просто не могу подобрать слов. Искренне ваш, Леон. 24 ноября 1955 года. Гипотеза об общей задержке пересмотра не подтверждается. Ответы на жалобы поступают. Надеюсь в начале декабря получить от вас приятное письмо и затем уже начать ждать официальное извещение. Это у нас входит в систему. Еще раз благодарю вас за хлопоты и заботы. И целую. Л. 24 ноября 1955 года. Ночь. Поздно вечером мне принесли ваше письмо и книги. Они замечательны. Кажется, по северной и западной границам Хунну у меня весь подытоженный материал собран. Очень, очень удачно. Я даже такого не предполагал. Все книги очень нужны. А то, что вы считаете популярной, это итог науки, и совсем не так уж она популярна. Танские новеллы мне очень нравятся. Танские новеллы, Москва, издательство Академии наук СССР, 1955 год. Вообще, сегодня для меня большая радость. На днях я выписываюсь из больницы. Возможно, что устроюсь на стабильную, приличную работу с тем, чтобы не лихорадить в ожидании ответа из прокуратуры. Кстати, в какой прокуратуре мое дело? Военной или СССР? Это был самый запутанный вопрос. В прокуратуре СССР дело о пересмотре приговора Гумилева было заведено в феврале 1954 года по жалобе Ахматовой на имя Ворошилова. Летом того же года был получен отказ. В начале 1955 года по ходатайству Эренбурга и Струве на имя Хрущева дело принято было к рассмотрению уже в главной военной прокуратуре. В июле 1955 года туда поступило, казалось бы, уже обреченное дело из союзной прокуратуры. Сообщите, пожалуйста, я пошлю им напоминание. А то даже здесь, среди людей, привычных ко многому, возникает удивление по поводу столь долгого и необъяснимого молчания. Почему они там делают вид, что им непонятно то, что понятно всем людям, хоть сколько-нибудь меня знающим, даже понаслышке? Что касается диссертации, то вам там, конечно, виднее, нужно ли ее давать на рецензию или преждевременно. С помощью присланных мне книг я могу составить несколько экскурсов, которые многое дополнят и украсят. Главное — это получить ответ, который не может, не должен быть отрицательным. Ведь для этого нет буквально никаких оснований, кроме уверенности, ни на чем не основанной, что ничего так-таки быть не могло, а ничего не было. Очевидно, это слишком парадоксально для того, чтобы в этом признаться самому себе, хотя это секрет Полишинеля. За сало благодарю. Оно хорошо пойдет, ибо я не могу есть капусту, и могу, но не в силах поглощать манную кашу. Сколько же можно? Целую вас, дорогая. И еще раз благодарю за книги, за милое письмо. Л.